которое позволило бы ему уйти в заслуженный отпуск. А уж затем пошла бы полоса покушений удачных, в результате которых всем, и прежде всего царю Александру III, стало бы ясно, от чьей персоны зависит успех в борьбе с террором. Таким образом, судьбы страны должны были оказаться в руках двух людей. Самого Судейкина, диктатора всероссийского, и его подпольного альтер-эго Зигаева. В канун всей этой столь широко задуманной операции Зигаев был разоблачен революционерами и, спасая свою жизнь, обязался убить Судейкина, что и исполнил, бежав затем за границу. В ходе расследования убийства тайные замыслы лихого инспектора более или менее прояснились для правительства. Однако представители власти были, очевидно, весьма далеки от осознания того, какое жуткое чудище вырывается у них на глазах на волю из самых недр политического сыска. Дело Дегаева, так и не получившее сколько-нибудь принципиальной оценки со стороны власти, стало не окончанием, а всего лишь прологом той насыщенной провокацией всех сортов и масштабов полосы внутриполитической жизни России, которая в конце концов породила и дело Азефа. Правда, в 80-х, начале 90-х годов могло показаться, что власти удалось овладеть положением и вывести государство из состояния жестокого политического кризиса, в которое поверг его народовольческий террор. Страшный противник был разбит на голову. В обществе царили разброд и шатание. Новый царь Александр III весьма последовательно проводил реакционную политику контрреформ, стремясь окончательно свести на нет все результаты великих преобразований и тем самым возвратить Россию к блаженным временам дореформенных тишины и покоя. Однако все успехи власти на этой стезе были совершенно иллюзорны. Безжалостно истребляя народовольцев, громя земства и новые суды, ужесточая контроль над общественным движением, совершая массу иных охранительных подвигов, власть оказывалась не в силах повернуть вспять течение русской жизни. Нерешенные проблемы, загнанные внутрь, исподволь разваливали самодержавный строй. Проклятые вопросы русской жизни продолжали будоражить общество, побуждая его к новым, все более решительным действиям. Медленно, почти незаметно, но неотвратимо возрождалось революционное движение, вооруженное новыми идеями, приобретшее массовый характер и новые, еще более опасные для самодержавия формы. Уже в конце XIX века политический сыск в России работает с полной нагрузкой. Его руководители судорожно ищут верные средства в борьбе с надвигающейся бурей. В это время первостепенное значение в системе тайной полиции приобретает Московское охранное отделение. На протяжении почти двух десятилетий его возглавляли люди в своем роде весьма незаурядные. Достойный соратник Судейкина, полицейский чиновник Скандраков, жандармский офицер Бердяев, производивший самое сильное впечатление на своих противников-революционеров бульдожьей хваткой и вполне соответствующей ей внешностью, и, наконец, один из героев книги Николаевского –